Проект «Литрес-чтец». Натали Мет. Демон судьбы. Проснуться демоном. Читает Екатерина Булгару. Видение. Мизантропия и гроза. Я уныло взирала на монитор. Вдохновения не было ни на грош. Идей тоже. Позавчера куратор недвусмысленно намекнул, что типа труба зовет, и ему надо бы предоставить на совет департамента отчет, сколько аспирантов он подготовил к защите. На мой взгляд, ответ был прост, незамысловат и стремился к нулю. К сожалению, мои идеи на этот счет шефа не волновали, и он с новым напором начал интересоваться, какого, собственно, чёрта, сдав все квалификационные экзамены... Да, блин, только неделю назад результаты узнала. Я совершенно не продвигаюсь с диссертацией. Легко сказать. Не могла же я ему ответить, что мне с самого начала эта тема казалась высосанной из пальца, причем ноги. И вообще, прежде чем получать грант под всякую фигню, неплохо бы поинтересоваться, кто эту самую фигню будет притворять в жизнь. Увы, ни мне, аспирантке из другой страны, которой мой куратор полностью оплачивал обучение из этого самого гранта, жаловаться на жизнь. Попытавшись поднять свой дух этими напоминаниями, я с новыми силами накинулась на диссертацию. Бесполезно. Смысл экспериментов терялся в тумане, да и сами эксперименты казались достойными максимум класса восьмого. Графики — убогими, выводы — идиотскими. Ну ладно, над последним можно поработать. Короче, день не задался. Мизантропия одолевала, и первый из этих антропов была я сама. И я даже догадывалась, почему. Сегодня был день моего рождения, и исполнялось мне 25 лет. Четверть века, блин. Самое время увековечить свое имя, добившись нечто грандиозного. Ну или хоть чего-то добившись. А тут... Я вздохнула. Ладно, не будем гневить Бога. И так крупно повезло. Попала в США, в аспирантуру на халяву. Спасибо своей редкой, заумной и считающейся довольно опасной специальности — в совокупности с многочисленными американскими государственными программами, нацеленными на аккуратное извлечение хоть сколько-нибудь ценных мозгов из всего мира. К особо ценным свои мозги я отнести никак не могла, но тут уж не ко мне претензии. Мне предложили, я согласилась. Ну, и еще, по меркам моей маман, самое главное — достижение — кольцо со здоровенным бриллиантом, норовящим под собственной тяжестью съехать на внутреннюю сторону пальца. Кольцо с подобающей торжественностью и занудством надел мне на палец мой бойфренд всего 3 дня назад. Отказать мне не хватило духу, меня бы не понял никто. Даже Лёлька, самая безбашенная из моих подруг. Виктор был хорошо образован. Гарвард. Да, а вы что думали? И я до сих пор задаюсь вопросом, какого чёрта он забыл в глухой американской дыре вместо того, чтобы блистать где-нибудь на престижном и денежном северо-востоке страны? Умён, основателен, стабилен, происходил из солидной академической семьи. Да и на внешность был, надо сказать, очень и очень даже. Стройный брюнет с глазами, отливающими синей сталью и манерами потомственного аристократа. Короче, в его присутствии охватывало чувство собственной неполноценности. Меня, во всяком случае. С какого перепуга он начал за мной ухаживать, ума не приложу. Не могу сказать, что отличаюсь каким-то особенным умом или красотой, которая в состоянии послать в рейд флотилию. Но вот, после полугода методичных ухаживаний в классическом стиле и придраться, зараза, не к чему, результат материализовался на моем пальце. И ведь он, зануда, явно не ожидал услышать ничего, кроме «да». Да, в общем-то, и не слушал. надел кольцо и свалил на конференцию в Калифорнию. Галочки в списке дел, черт побери. Я тяжело вздохнула и взглянула за окно. На улице разыгрывалась гроза. Ничего особенного. Правда, грозы в Техасе заслуживают особого упоминания. Это истинные монстры-мутанты в семье гроз. Небо словно лопается, дождь льет стеной, разлапистые жирные молнии лупят во все концы, раскаты грома создают впечатление начинающегося конца света. Жуть. А вот мне даже нравится. Правда, в ресторанчик на ланч теперь особо не выйдешь. Ну и ладно. У меня с собой был неплохой шоколадный кексик из вчерашнего подарка Лёльке. Вчера мы отмечали мой день рождения в баре, втроем, только девочки. Джейн, Лёлька и я. Покончив с ужином и заказав официанту кучу коктейлей, я угощаю девочки. Лёлька, хихикая, начала рассказывать о своей поездке в Амстердам, откуда она прилетела только позавчера. Как ей понравилась тамошняя свобода и раскованность. Марихуаны завались, грибочки какие-то сушеные. Узрев мою вытягивающуюся рожу, она еще сильнее расхохоталась и начала свои подколки на тему, что расслабляться я не умею, и если б не Виктор, так бы и померла старой девой. Я уж не стала говорить, что Виктор тут ни при чем. Пусть продолжает хорошо обо мне думать. Я, как обычно, сказала, что эксперименты над собственной психикой ставить не собираюсь. Она, как обычно, в шутку обозвала меня «контрол-фрик». На этом обычно дискуссия заканчивалась, но тут она завопила: «А, у меня ж подарок». «Желаю, чтоб все мечты сбывались и чтоб ты, наконец, раскрыла свой потенциал». Вручила мне корзиночку с подарочной картой в салон красоты и этим самым кексиком и продолжила рассказ о своих приключениях на улице Красных Фонарей. В принципе, вечер был неплох. Лёлька умеет поднять настроение. И рассказы у нее смешные, особенно после третьего коктейля. Я разулыбалась воспоминаниям. Ну, хоть с подругами повезло. И кекс наверняка вкусный. Лёлька готовила редко, но здорово. Я закрыла окошко с осточертевшим диссером, принесла себе кофе из машины в коридоре и приготовилась наслаждаться кексом. Кекс и в самом деле оказался на высоте. Вельветово-шоколадный, с привкусом темного рома. Он просто таял во рту. Правда, послевкусие было каким-то странным. Соды, что ли, переложила? Гроза тем временем разыгралась не на шутку. Гром гремел, как будто какому-нибудь олимпийскому богу приплатили, чтобы он показал все свое мастерство и даже больше. Я поразмышляла над собственными ассоциациями и неожиданно для себя самой захихикала. Странным образом настроение улучшилось. Диссертация вызывала не отвращение, а пофигизм и желание написать в ней какой-нибудь прикол. Гроза — желание выскочить наружу и побегать под дождем. Я помотала головой. Голова закружилась. По позвоночнику прокатилась ледяная волна понимания. Сволочная Лёлька, похоже, подложила в кексик для любимой подружки кое-чего из своих запасов расслабухи. А то и чего из новоприобретенного в Амстердаме. То-то же она что-то там про реализацию чего-то там бормотала. Вот скотина. Правда, осознание ситуации на настроение не повлияло. Наоборот, захотелось вскочить и потанцевать. Я вскочила, но голова закружилась с удесятеренной силой, и под особо громкий взрыв грома вкупе со вспышкой молнии я повалилась обратно в кресло. Электричество крякнуло и погасло. Я осталась в полумраке, немедленно озарившимся бледной вспышкой очередной молнии. Мои внутренности сделали сальто-мортале. На долю секунды показалось, что я вижу откуда-то с потолка саму себя, развалившуюся в кресле, и свой красный рюкзачок у ножки кресла. Почему-то зрелище собственного имущества, оставленного без присмотра, ввергло меня в жуткую панику. Я практически заорала: «Сумка!» протягивая к ней руки. При этом я испытала непередаваемое ощущение, будто меня переливают из головы в ноги и обратно. Все помутнело. А когда я открыла глаза, то ничего не увидела, кроме синеватой пелены.